Глава 32. После всех этих событий, в которых Языкия явил свою верность Господу, в Иудею вторгся ассирийский царь Синнахерип. Он начал осаду укрепленных городов, намереваясь их захватить. Когда Языкия узнал о том, что Синнахерип напал на Иудею и собирается идти войной на Иерусалим, он, посовещавшись со своими военачальниками и воинами и получив от них одобрение, решил перекрыть воду в источниках, располагавшихся за городской стеной. Собралось много людей, и они перекрыли источники и поток, который растекался по стране, говоря: «Сюда придут ассирийские цари, так к чему оставлять им в изобилии воду?» Приободрившись, Языкия отстроил разрушенные участки городской стены, на ней возвел башни, снаружи построил еще одну стену, а также укрепил Милло в городе Давидовом. Он приготовил много оружия и щитов. Он назначил военачальников, собрал их на площади у городских ворот и стал увещевать такими словами: «Будьте твердыми и стойкими! Не бойтесь и не страшитесь царя ассирийского со всем его воинством, ибо с нами еще большая сила. У него человеческая мощь, но нам поможет и будет за нас сражаться Господь, наш Бог». И люди обрели уверенность, выслушав, что сказал им Языкия, царь иудейский. После этого ассирийский царь Синнахерип послал к Иерусалиму своих приближенных, сам он во главе своего войска в это время осаждал Лахиш, с речью к иудейскому царю Языкии и ко всем иудеям, находившимся в Иерусалиме. Он велел передать им: «Так говорит ассирийский царь Синнахерип, на что вы надеетесь? Как вы собираетесь переждать осаду Иерусалима? Разве не лжет вам Языкия? Разве не собирается уморить вас голодом и жаждой, когда говорит: Господь наш Бог спасет нас от ассирийского царя? Но не его ли капище и жертвенники уничтожил Языкия, велев жителям Иудеи и Иерусалима поклоняться и совершать воскурение лишь здесь, в Иерусалиме, перед этим жертвенником? Но разве вы сами не знаете, что сделали мои предки и я сам с народами всех стран? Что, смогли помочь этим народам их боги? Смогли они спасти от меня их земли? Кто из богов всех тех народов, что были уничтожены моими предками, смог спасти от меня свой народ? Как же вас спасет ваш Бог? Так что пусть не обольщает вас Языкия, пусть не тешит этой пустой надеждой. Не верьте ему, ибо нет ни у одного народа и ни в одном царстве такого Бога, который смог бы спасти свой народ от меня или от моих предков. И ваш Бог не избавит вас от меня». И другое говорили приближенные Синнахериба против Господа Бога и его раба Языкии. Еще Синнахериб написал письма, в которых бранил Господа Бога Израиля такими словами: «Как боги народов всех стран не спасли их от меня, так и Бог Языкии не спасет свой народ от меня». Все это они кричали громким голосом по-еврейски, чтобы слышал весь собравшийся на стене иерусалимский народ. Они надеялись запугать и устрашить народ, чтобы легче было завоевать город. Они говорили о боге Иерусалима точно так же, как и о богах других народов, тех богах, что сделаны руками человеческими. Царь Языкия и пророк Исаия, сын Амоца, стали молиться об этом, взывать о помощи к небу. И Господь послал ангела, который уничтожил всех могучих воинов и военачальников и полководцев в войске ассирийского царя. Тот с позором отправился обратно в свою страну. А когда он вошел в храм своего Бога, его родные сыновья закололи его мечом. Так Господь спас Езекию и жителей Иерусалима от ассирийского царя Синнахириба. Он оберегал их и от всех остальных врагов, ограждал их со всех сторон. После этих событий многие стали приносить в Иерусалим пожертвования Господу и подношения иудейскому царю Езекии, прославившемуся среди других народов. В это время Езекия заболел смертельной болезнью и взмолился Господу. Тот ответил ему и послал знамение. Но Езекия не отозвался должным образом, потому что возгордился, и гнев небесный обрушился на него, на Иудею и Иерусалим. Тогда Езекия смирил свою гордыню, как и жители Иерусалима, и до конца жизни Езекии гнев Господень более не карал их. Езекия был очень богат и славен. Он устроил сокровищницы для своего серебра и золота, для драгоценных камней, благовоний, щитов и иных ценностей. Также он сделал склады для зерна, для вина и для оливкового масла, стойла для крупного и загоны для мелкого скота. Он устраивал поселения и владел множеством скота, потому что Господь даровал ему огромное имущество. Это Езекия перекрыл верхний выход источника Гихон и провел от него туннель к западной части города Давидова. Езекии во всех его делах сопутствовал успех. А когда вавилонские правители отправили к нему своих посланников, чтобы разузнать о знамении, которое было в его стране, то Бог оставил его, чтобы испытать его, чтобы стало явным сокрытое в его сердце. Прочие деяния Езекии и доказательства его верности записаны в видении пророка Исаии, сына Амоца, в книге иудейских и израильских царей. Когда Езекия почил с предками, его похоронили на возвышении подле сыновей Давида. После его смерти вся Иудея и все жители Иерусалима воздали ему почести. После него воцарился его сын Манассия.